тогда я отвечу. Для больного горшок герани на окне значит куда больше, чем для меня, если я здоров. Короче, я считаю, что итог, сумма радости и горести у всех примерно равна. Успех отнюдь не счастье, а опасность. Меня спрашивали, наверное, это здорово добиться успеха. Я отвечал, что еще не добился успеха, по крайней мере, так, как я его понимаю, поскольку не сделал того, что хотел. Успех, вместо того, чтобы дать радость и спокойствие, усиливает тревогу. Ведь тогда у человека пропадает цель, он оказывается перед пустотой. Увлекает, чарует, подстегивает стремление к цели, а вовсе не достижение ее. Я всегда говорю, что надеюсь не слишком быстро добиться своей цели. Для меня это оказалось бы прекращением всей деятельности, смертным приговором. Медицина и гигиена. Господин Семенон, иногда возникает впечатление, что вы прожили множество жизней, что вы восхищаетесь американцами, которые легко меняют работу, тогда как у нас на это смотрит косо, словно такое поведение свидетельствует о некоем легкомыслии. Семенон, да, действительно, я прожил за свою жизнь много жизней. Я получил диплом капитана каботажного плавания, могу провести судно в любую гавань, могу сращивать канаты, могу определить свое положение в море. Кроме того, у меня была ферма. Я там держал 150 коров, вырастил за год больше 500 уток, научился косить. Я знаю, что это такое. На это я потратил целый год. Немногие люди, родившиеся не в деревне, умеют косить. Умею я и доить. Но одному я так и не научился — пахать. У меня никак не получались прямые борозды. Да, пахота оказалась мне не по плечу. Я так ее и не освоил. Но если угодно, я завтра могу взяться вести хозяйство на ферме. А еще у меня в конюшне всегда стояли 5-6 лошадей. Разумеется, я умею ездить верхом. Военную службу я проходил в кавалерии. Держал я и волков, и мангуст. Медицина и гигиена. А волков зачем? Семенон, просто так, для собственного удовольствия. Я испробовал разные профессии, так же, как занимался разными видами спорта. Но все делал плохо, поскольку все делать хорошо невозможно. Медицина и гигиена. Мы хотели бы вернуться к теме успеха и его опасностей. Мы убеждены, что вы добились успеха, поскольку ваши книги помогли многим людям. Нет, вы, вероятно, не даете им готового решения их проблем, но позволяете яснее увидеть эти проблемы, лучше понять самих себя и ближнего. И мы, воспринимающие вас как доктора Мегре, считаем, что ваше творчество — это успех психотерапии. Вы помогали людям вынести тягостность их существования и даже будущего. Семенон, я хотел бы ухватиться за последнюю фразу. Артист, писатель могут помочь зрителю, читателю только в одном. В каждом человеке есть как светлые стороны, так и темные, которых он стыдится, пытается от них избавиться или загнать как можно глубже. Он в той или иной степени ладит с этим темным в себе. И это происходит либо сознательно, либо подсознательно. Но когда человек видит героя, похожего на него самого, имеющего те же особенности, также стыдящегося, ведущего такую же внутреннюю борьбу, он говорит себе, значит, я не один такой, значит, я вовсе не чудовище. Это может помочь ему. Я хотел показать людям, что происходящие в них маленькие драмы, которых они стыдятся и в которых не смеют никому признаться, отнюдь не уникальны. Такие же мучения испытывают и другие. И этих других вполне можно любить, и они могут занимать завидное место в жизни. Медицина и гигиена. Вы помогаете людям, вы поддерживаете их, обучая их, помимо всего прочего, приемом подведения итогов прожитого и показывая, что время от времени это следует делать. Люди понимают, что они не одни такие. Вы научаете их воспринимать как приемлемое то, что им казалось чудовищным, то, что они гипертрофировали. Именно в этом и заключается роль психотерапевта. Семенон.